Глава сороковая. Маша. Сегодня у нас был совместный поход в стоматологию. Паше нужно к ортодонту, у мамы пломба выпала и все никак не сходит, новую не поставит. У меня был законный выходной, поэтому собрала обоих и повезла лечить. Пока маму смотрели во взрослой стоматологии Мэтси, я сидела с сыном в детской. Ему светило носить пластины, места для зубов маловато. Если сейчас не заняться этим, потом уже только брекеты. «Мам, пойдем в кафе», — кайничал Паша, когда шли к припаркованной на Маяковке машине. «Боб, пойдем в кафе, я есть хочу». Вот уж любитель ходить по ресторанам, а ведь еще 6 лет нет. «Хорошо, но сначала суп. Ешь суп, потом пиццу, согласен?» Паша энергично закивал, и мы свернули на Малую Бронную. «Здесь такие заведения, что нет уверенности, что с ребенком пустят. Настолько пафосный контингент. Но искать что-то другое не стали. Пусть мой сын будет бегать по залу с измазанной соусом мордочкой, но я за это плачу, как и все здесь». «Так, средиземноморская кухня», — прочитала вывеску и распахнула дверь. «В ресторане было 2 входа и 2 зала. Мы расположились в итальянской части». «Мам, сходите, помойте руки, а я заказ сделаю». Я взяла суп с перепелкой и лапшой, пиццу, конечно же, маме цыпленка, а себе пасту с крабом. Мои вернулись, а я, дав наказ сначала суп, направилась в уборную. Шла обратно и случайно заметила старую знакомую, Полину. «Маша, привет!» Она сидела одна, обедала. Мы познакомились 4 года назад. Полина недолго встречалась со Стасом Вяземским, потом они расстались, но мы некоторое время еще поддерживали общение. Кофе пили, болтали, затем потеряли друг друга. «Привет, Поль». Мы слегка обнялись, и я присела к ней за столик. Своим махнула, что 5 минут и подойду. «Как дела? Как ты? 100 лет не виделись». «Я хорошо». Она показала помолвочное кольцо с огромным камнем. «Скоро замуж выхожу. Квартира, машина, личный водитель». Полина была очень довольна жизнью. «Хорошо, что за Стасика держаться не стала. С ним так быстро не поднялась бы. Хотя...» Она облизнула губы. «Никто меня так не трахал, как он, ну ты понимаешь». «Понимаю», — поддержала улыбкой. Полина изменилась. Она всегда метила повыше, а когда забралась, забыла, откуда поднималась. «А ты как?» — поинтересовалась со странной улыбкой. «Хорошо, с семьёй по делам ходили, перекусить заскочили». «А я недавно твоего Кирилла видела в клубе». И замолчала, ожидая реакции. Не дождалась. «Женщины, Маш, и вели себя». Мне показалось, что ей доставляло удовольствие сообщать мне об измене мужа. Только была неувязочка. Мы с Кириллом развелись. Его личная жизнь меня больше не касается. «Вот как!» – оживилась Полина. «А почему разошлись?» Я не успела ответить, как она сама принялась строить предположение. «Загулял, да? Вижу по глазам, что так. Ну?» Она откинулась в кресле. «Не удивлена. Самец, а самцы всегда хотят покрыть как можно больше самок». Я не считала, что Кирилл этой истиной руководствовался по жизни, но переубеждать не видела смысла. У Полины своя философия, доводы оппонента не важны. «О, какие люди!» Она указала мне за спину. Я повернулась и ошеломленно застыла. За столик во 2-м зале садился Кирилл, а с ним фигуристая брюнетка. Она жалась к нему, щебетала что-то, терлась грудью. Привлекательная, яркая. Такие нравятся мужчинам. По крайней мере, свободные товарищи Кирилла иногда приходили с такими, вроде разными, но похожими, каждый раз новыми. Но одно — видеть этих девушек где-то на периферии своей жизни, другое — рядом со своим бывшим мужем. Не знаю, что я чувствовала, но это точно не была радость, что Кирилл увлекся кем-то. Особенно на фоне его полного игнора сына. Я-то думала, у него что-то случилось, что вынужден так поступать, а оказалось, что дело в женщине. Загулял Субботин. Бывшие жены и дети не должны мешать мужику. Наверное, пожалел 1000 раз, что так долго воли себе не давал. «Ого!» — воскликнула Полина. Я тяжело сглотнула. Субботин заметил, что на него смотрит. Сейчас он мне показывал, насколько ему хорошо. Без меня, без Паши, без семьи. Имеет право, свободный, а сын... Наверное, всё-таки права поговорка, что мужчине нужны дети ровно до того момента, пока нужна их мать. «Мам!» — услышала Пашу. «Нет, он не должен увидеть отца вот так». Я вскочила, не отводя глаз от страстного поцелуя в центре зала, и, не прощаясь, бросилась к сыну. Успела. Почти. «Мам, я почти весь суп съел. Это папа?» Заметил. Заметил. Нет, конечно. За плечи развернула и с силой подтолкнула обратно к нашему столику. «Баба там, папа был», — возмущался Паша. «Мам, я достала карту. Пожалуйста, расплатись, а мы на улице подождём». «Маша, а что случилось?» «Мама», — надавила голосом и схватила куртку сына. «Там был папа», — настаивал Паша, когда уводила его. Психовать даже начал, вырываться. Я сказала «нет», тоже грубо ответила. «Нужно увести его отсюда, потом помиримся». Мама нагнала нас уже у патриарших, выглядела перепуганной. Я и сама, когда взгляд в отражении витрин поймала, поняла, что выгляжу как шальная бледная пуля. Я резко остановилась и выдохнула. Глупо отрицать, что меня словно грузовик переехал после этой встречи. Не знаю, почему, пока не готова анализировать. «Сынок», — присела на уровень его глаз. «Это не папа. Если бы это был он, разве не подошёл бы к нам, м? Наш папа в командировке». «Мам, а почему ты плачешь?» Я дотронулась до щеки и действительно поймала крохотную каплю. «Это от ветра». Я вытерла слёзы и улыбнулась. «Поехали в остров мечты. Мы заслужили отдых и веселье». «Класс!» Паша наконец перестал дуться. «Ты меня сфотографируешь и папе пошлём, хорошо?» «Хорошо». Обняла его, а сама на маму смотрела. «Ну как сказать, что папе сейчас не до него?» Сердцем я отказывалась верить, но глаза не обманывали. И максимум, что я могла, это окружить сына любовью, чтобы минимизировать стресс от потери внимания отца. Мы приехали в парк развлечений. Будний день, школьников нет, как и очередей. До самых крутых аттракционов Паша ещё не дорос, но всё равно выбор неплохой. Мы с мамой чередовались, сопровождая его. В очередную передышку мне позвонил Саша. С недавних пор мы виделись только на работе. Я рассказала ему о новых перипетиях в своей жизни, теперь официально свободная женщина, но стала более недоступной. Я обычно у него оставалась, когда Кирилл на выходные забирал Пашу, а сейчас так не получалось. Я компенсировала дефицит внимания у сына. Он очень остро реагировал на очередную смену обстановки. Саша тоже не был в восторге от такой ситуации. Я преждевременно решила, что сумела находить баланс между материнской любовью и чувством к мужчине. Ничего я не смогла. Видимо, судьба у меня такая. «Привет», — поздоровалась я. Я соскучилась. Мне не хватало его. От этого горше было сознавать, что Саша может надоесть ждать, когда я разгребу свои цейтноты. Возле классных мужиков всегда есть женщины попроще и полегче. А сложности любят до поры до времени, а потом только раздражение. «Чем занимаешься?» — спросил ровно. «Мы в парке аттракционов, а ты?» «Закончил дела в министерстве». Я прикусила губу. «Могу ли я переломить судьбу?» «Саш, может, приедешь к нам?» Неумело предложила. «Я с Пашей мамой. Тут весело и неплохой кофе». На нервах быстро затараторила. «В общем, я буду рада, если ты хочешь, конечно». «Я хочу, Маш. Я очень скучаю, очень». Он приехал, когда мы сидели в кафе в зоне динозавров. Я редко видела Сашу не в рубашке и брюках, но ему шли джинсы и красный худи. Так он казался ближе к народу. Чиновникам на заметку нужно взять. «Здравствуйте, Анна Васильевна». Саша с мамой встречались ещё, когда я практику первую проходила. «Маша», — мне улыбнулся. «Саша», — протянул руку Паше. Сын удивлённо посмотрел сначала на крупную ладонь, потом на мужчину, её протянувшего. «Паша?» Пожал максимально крепко. Кирилл сам учил. «Александр Дмитриевич?» Мама с интересом посмотрела на него. «А я вас помню. Ох, и важным вы были в молодости». «Он и сейчас важный. Это я про себя подумала». Да, был за мной такой грех. Саша покаянно уронил голову. Да и есть, признаться. Паша веселился, но присматривался к новому человеку в нашей компании. Мы отстояли небольшую очередь на машинке, но сотрудник не посадил сына одного, а меня тошнило на таких. Маму мы оставили на лавочке возле смурфиков. Она без сил, стонет, домой хочет. «Извините, дети ниже 130 только сопровождением». «Паш, хотела объяснить, но...» «Поедешь со мной?» — предложил Саша. «За рулем ты». И руки поднял, что на главного не претендует. «Мам, а ты?» Сын сомневался. «Милый, я присела и на ушко сказала. У меня Би будет, ты же знаешь». Они пошли вместе. Я смотрела на них и не знала, что чувствую. Когда-нибудь это должно было произойти. Я не собиралась всю жизнь у окна сидеть, долю свою женскую оплакивать. Хотя иногда чувствовала, что сложно мне быть правильной женой. Разрываюсь я. Золотую середину сложно найти, баланс трудно поймать. Я не хотела быть либо женой, либо матерью, либо врачом. Но я не умела совмещать, хромала на обе ноги. Только сейчас грустно было не из-за этого, из-за другого. Это Кирилл должен гулять с Пашей по парку, есть сахарную вату и кататься на машинках, потому что это правильно, это его сын. Мне сложно поверить, что между Пашей и женщиной он мог выбрать женщину. По крайней мере, так быстро. Как можно вычеркнуть из жизни родного ребенка вот так с легкостью и без сожаления? Со мной тут все ясно. Вкусил свободу и понял, что замену бывшей и далеко не лучшей жене на земле найти легко, но сын — это ведь родная кровь. Кирилл больше не звонил никому из нас, ни мне, ни ему. «Всё нормально?» — спросил Саша, пока мама повела внука в туалет. Я уткнулась носом в его плечо, вдохнула аромат горького апельсина и свежей мяты. «Мне так нужна поддержка, просто понимание, чуточка нежности и все. Я вся ваша на блюдечке и с голубой каемочкой. Как сложно быть женщиной. Хочешь быть сильной, но на деле такая слабая. Ты мне нужен, Саш. Просто хочу, чтобы ты это знал». Он крепко обнял меня, в макушку поцеловал, и я расплакалась от его ласки, просто на разрыв. Всхлипывала и шмыгала носом, пытаясь объяснить, что со мной происходит. «Тише, тише!» Он завел меня в большое игрушечное дерево. «Расскажи мне, Маш, что с тобой происходит?» «Кирилл», — заикалась я. «Он перестал с Пашей общаться, а сегодня мы его в кафе видели с женщиной. Мне так обидно», — взвыла я. «Паша кричал, что это папа, а я уводила его, чтобы не видел, чем папа занят». Теперь я злилась на Кирилла, что посмел разбить образ надежного, как скала мужчины. Даже история с Мариной не пошатнула этой веры. Он ведь своих не бросает. Так когда мы перестали ими быть? Паша разве перестал? «Маш, я люблю тебя», — неожиданно признался Саша. Я открыла рот, чтобы тоже сказать, но он приложил палец к губам. «Просто знай это. Не отвечай сейчас». Я была благодарна этой отсрочке. Если скажу, то не в ответ на приятные слова, а когда буду уверена душой и сердцем. Следующую неделю сын ходил возле меня кругами. «Мам, а этот дядя, ну, Саша который, он кто?» «Он мой друг, мы вместе работаем». Не стала вдаваться в подробности, пусть это переварит. «А дядя Саша, он с нами жить будет?» Спросил через неделю. Я потеряла дар речи. Паша обняла его. «Мы с дядей Сашей не думали об этом. Но что бы ни произошло, ты всегда будешь моим самым любимым мужчиной. Веришь?» Паша схватил меня за шею и стиснул с невероятной для маленького мальчика силой. «Мам, может, подождешь, пока я вырасту и женюсь на тебе сама? Ну, если не папа, то я». Я рассмеялась и попыталась объяснить, почему нам нельзя жениться. Звонок в дверь отвлек. Кирилл пришел.